Эпизод 2, часть 1. Япония, Такамия, 6 июля 2008 года. Время в районе 23 часов. Пресноводный порт Такамии, грузовые причалы. Самоходная речная баржа мягко ткнулась широким плоским носом в обвешанный старыми покрышками демпферами грузовой причал. Двое матросов, каждый со своей стороны, со швартовочными линями в руках, споро закрепили концы, после чего выбрали слабину, притерев судно к причальной стенке, и тут же канули во мрак у кормовой надстройки, чтобы, если что, честно сказать, что они никого не видели. Тем более загрузка и разгрузка будет проведена только утром. В доках и на складах рабочий день давно кончился. По грузовой аппарели на настил причального комплекса уже сходили люди, и их было много. Толпа человек в 40, одетых разномастно, но все во что-то традиционно японское. Они, на удивление, споры и почти с армейской выучкой построились под редкими фонарями совершенно пустой набережной речного грузового терминала. Последними со стороны пирса подтянулись явные командиры, трое из которых тут же отошли каждый к своему отряду, и один, тот отошел в сторонку, оглядывая всю панораму целиком. Убедившись, что все смотрят только на него, он негромко прокашлялся и коротко оповестил: «Я надеюсь, все помнят свои цели. Еще раз предупреждаю, здесь не Оцу. Если кого порежете или совсем перестараетесь, пеняйте на себя. Я идиотов перед Сатей Гасира отмазывать не буду. И не заблудитесь, что ли?» Ответом оратору послужил негромкий смех, после чего три бригады, каждая ведомая своим командиром Кумигасира, разошлись в разные стороны, негромко переговариваясь. «Отлично», — сам себе сказал главный и повернулся к полудесятку ожидающих его людей. «А мы с вами, Кёдай, сейчас навестим местного Кагикей, а то вообще уже берега потеряли. За мной!» Малый отряд скорым шагом углубился в переплетение складских технических разъездов, погрузочных пандусов и редких железнодорожных путей. Примечание. Японские жаргонные слова якудзы. Кумигасира. Бригадир, разводящий, аналог сержанта. Осуществляет непосредственное командование группой бойцов, или не бойцов, а строителей, торговцев и тому подобное. Короче, чего угодно. Сатей Гасира. Бригадир бригадиров, главный разводящий, смотрящий и тому подобное. Начальник и командир нескольких бригад для данной территории, в данном случае города Оцу. Вакагасира. Руководитель для всех Сатей Гасира, то есть на наши деньги что-то вроде полковника. Занимается менеджментом силовых акций, их стратегическим планированием и ресурсами. Кагикей – теневой бухгалтер. Человек, отмывающий деньги, принимающий и систематизирующий налоги и сборы с территории. Кёдай – брат. Обозначение любого, одно или нижерангового члена группировки при непосредственном обращении. Гокуда – братва, урки, плохие парни. Фактически синоним слова якудза. Горный склон, несколько километров от южной границы Таками. «Ну что там? Что?» Демон, чья одноглазая звероформа была мелкой, до ужаса визгливой и противной, вытягивал шею и разве что не приплясывал на ветке. «Ничего такого, город как город». «Да я не про город, началось или нет?» Выглядящий человеком Аякаси с биноклем скривился и искоса глянул на проводника. Толку-то с него. Маленького зеленого человечка очень хотелось придушить. Про таких в Минато Нодзию частенько говорят, съел услугу оказал. Еще не время. Люди Вакагасира и Зоцу только должны были высадиться. «Да плевать на этих людишек! Чего они нам? Зачем ждать, а? Давай-ка прямо сейчас, быстренько! Ай!» плоская башка проводника с треском встретилась с корнем дерева. «Не людишки, а братья наши Гакудо!» — наставительно прогудел дух, пытливо всматриваясь в результат своей затрещины. Проводник не убился, как тайно на то надеялся наблюдатель, и сейчас тер свою глазастую башку. Молча, правда. «Взят провожатым был ты, исполняй работу свою. Напраслину возводя на других, и на своих возводишь ее». Наставительно закончил дух фонаря и сменил форму. Спать дальше. Обычный бумажный фестивальный фонарь на елке. Не, ну а что такого-то? «Меня другое беспокоит, честно говоря». Наблюдатель тоже покосился вниз, потом на демона предметом. «Где, собственно, все?» «Ауры свернули, не ощущаются с расстояния такого», — донеслось от бумажного светильника. «И потом что-то иногда ощущаю я». Что-то действительно ощущалось. Время от времени, буквально на доли секунды, появлялся след ауры средней силы демона и тут же пропадал. Причем пока был день, ничего такого не было. «Их должно быть несколько десятков, если верить слухам. Это как минимум», — возразил опять поднявший свой оптический прибор мужчина. «У них же там сейчас не боевая операция, чтобы все дружно держали свертку на пределе возможного. Должен быть хоть какой-то фон. Опять же, судя по слухам, кто-то там нагнул целую тануки-гуми». «Хе-хе, я тоже слышал». Мелкое глазастое недоразумение опять распахнуло рот. Фигурально, потому что места на голове для него не было. «Им напинали по балде слабосилки из комитета. Только прикиньте, а?» Наблюдатель оторвался от бинокля, страдальчески скривив лицо. Он еще раз покосился на молча повисшего товарища, на прошлогодние пощипанные белками шишки, потом посмотрел вниз, что-то прикинул про себя и все-таки ответил. А также ходят слухи, что в бою принимало участие несколько других Аякаси. Вроде бы спасшийся наблюдатель засек пару сравнимых с Сюкаку аур. По крайней мере, об этом он болтал перед тем, как вышел из кабака у коричневых в последний раз. Последнюю фразу стоящий на толстой еловой лапе демон произнес с некоторым намекающим нажимом. Какое там? Собеседник вообще ничего не заметил. «Тогда бы комитетчиков выгребали из здания совочком, хе-хе, то что осталось бы. Пуговицы там особо невкусные». «Это только в том случае, если это была не свита, а макава». Вкратчиво вернул демон и с удовольствием отметил, как уродца болтуна плющит от одних только звуков фамилии экзорциста. «Если бы я в это верил, вы бы сидели тут одни», — наконец проговорил проводник. «Ну почему нет?» Нащупав, точнее, вспомнив слабое место коротышки, старший группы принялся методично давить на мозги большеглазому. «Повелись же на его речи твои, накама, бывшие!» «Я не знаю, на что они там повелись!» Нынешний тон мелкого так разительно отличался от ухорски веселого прежнего, что создавалось впечатление, будто говорит другой Аякаси. «Я этого не видел, говорить не буду. Я застал только результат. Пять чужих трупов и куча своих. Не совсем». «Да-да», после чего мальчишка-экзорцист поучаствовал в их лечении, а старший вашей банды решил продаться ему под хорошие проценты. Не самая дурная идея для одиночки между нами. «Я вам уже говорил, и повторю еще раз, а макава», зеленого человечка опять передернула, «предложил ровно то же самое, что лил нам в уши каши». «Общество, где все будут равны». «Общество, где твои способности не будут зависеть от твоего уровня силы», — педантично поправил глазастик. «Хорошая завлекалочка для слабачков». «Хорошая», — не стал спорить демон. «Снаппи, я тебя просто не узнаю». Аякаси с биноклем внезапно перестал кривляться, посмотрев на усевшегося веткой ниже проводника. «Может, тебя макава тоже того прельстил чем?» «Он никого не убил», — названный Снаппи ответил после такой долгой паузы, что и наблюдатель, и фонари уже успели отвлечься от разговора. «Ты же сам сказал, что он убил нескольких». Он никого не убил из тех, кого отпустил после отказа от клятвы. И что? И то. Когда мы вышли из тоннеля, то двое немедленно затеяли драку. Не смогли договориться, кто главный будет. А ты сбежал. Не стал ждать, пока у остальных мысли дойдут до предателя. Согласно кивнул проводник. Ну и ну. Этот твой Каши все-таки заразил тебя своей философией. Единственное, чего я не понимаю, почему ты так радуешься, когда кто-то кому-то навешивает? Ты же этот, как его, пацифисту. Хе-хе-хе-хе. Знакомо и мерзко заскрипел мелкий демон, разом разрушив любое серьезное мнение о себе. Я просто люблю смотреть, как считающие себя сильными убиваются друг об друга в попытке напыжиться посильнее. Можно смотреть бесконечно. Тем не менее, ты согласился провести к своим бывшим Накама. Внезапно подал голос в бумажный фонарь. Ну, вы же так хотите что-то доказать? Хе-хе-хе, ай! Извини, не выдержал. Оттирая от смолы руку, повинился наблюдатель огненному напарнику. Это мелкое чмо меня стабильно выводит из себя на пятой минуте разговора. И ты не пожалел шишки, я вижу. Но уверен ли ты, что силы большой нет, подобных нам там? С трудом представляю нашего брата, клюнувшего на байку об обществе равных возможностей, протянул старший. А уж если демон и в одиночку из себя что-то представляет... Тануки Гуми кто-то до самого корня извел, тем не менее. Вот и пощупаем, братец, что у них там есть. О, во, кажется, и началось, чувствуешь? Что, началось? Хе-хе, вот сейчас пойдет потеха. Со стороны города еле уловимыми волнами повеяло аурами нескольких хаякаси. Довольно слабых, надо сказать. В городе мелочь. Ты будешь двигаться молча, понял? А то я случайно забуду у тебя в спине свой дайто. И не вздумай свалить. Да ты чё, и пропустить самую потеху? Ну уж нет. Если только к экзорцисту не полезете. Не считай всех дзайбацу, если сам таков. Хе-хе, ай! Шишек на этом дереве может не хватить тебе до начала выступления. Серьезно посочувствовал руководству демонический фонарь.